Глава 26. Кати. Лето. Само это слово дышит теплом и легким ветром. Четыре буквы, в которых звучит пение птиц и шум прибоя, шелест зеленой листвы и счастливый смех детворы. Вдоволь нагулявшись по парку и поужинав в уютном кафе, мы оказались в спасительной прохладе салона авто и поехали. Куда? Без понятия. Знойный день подходил к концу, уступая место вечерней свежести. За окном сгущались сумерки, а время незаметно перебежало за 11 часов. «Кто эти ребята?» — бросает на меня свой заинтересованный взгляд Макс, когда я начинаю прислушиваться и тихонько урчать себе под нос льющуюся из динамиков мелодию. Все оставшиеся часы после поцелуев у фонтана он ходил с невероятно довольным видом, прямо как кот, объевшийся сметаны. Выглядело это забавно. «The Weeknd, не слышал их?» «Нет, не слышал. Мне нравится». Водитель едва уловимым движением прибавляет громкость, и салон его дорогого авто заполняет легкая мелодия, проникающая словно под кожу. Его ладонь уже как-то абсолютно по-свойски укладывается на мою голую коленку. За окнами проносится ночной город мельканием тысячи огней, а я растворяюсь в моменте, отключаясь от внешней жизни. Остается только пахнущий гаем кожаный салон, дорога, скорость и мелодия, что прошибает до мурашек, заставляя ноги непроизвольно прийти в движение, а тело покачиваться в ритм музыки. И, наверное, я сейчас очень странно выгляжу со стороны, но мне в кайф. Потрясающий день, потрясающий вечер и не менее потрясающее сейчас. Глаза сами собой закрываются, а на губах гуляет шальная улыбка. Макс сосредоточен на дороге, но я чувствую, как нет-нет, да и посматривает на меня, и в очередной такой раз мне удается перехватить его взгляд. Странный, непривычный для него. Нет ни капли язвительности и ехидства. Только легкая улыбка и хитрый прищур, словно мужчина наслаждается моментом. «Такая ты мне нравишься гораздо больше, Кати», — слышу тихое от водителя. «Какая? Менее язвительная?» «Нежная», — с легкой хрипотцой в голосе признается мужчина и переключает все внимание на пробегающую под колесами дорожку асфальта. А я, не удержавшись, начинаю рассматривать идеальный профиль, который в свете фар проезжающих мимо машин не такой упрямый, но такой красивый. Мужские руки — моя слабость. Его руки притягивают взгляд, как магнитом. Сильные, с чуть выступающими венами и грубые, но умеющие быть такими нежными. Руки, которые умеют обнимать жестко и сжимать ласково. Длинные пальцы, которые уверенно вцепились в баранку руля. В какой-то момент, похоже, выпитое в кафе вино ударило в голову, и я не могу удержаться. Отстегнув ремень, тяну ладошку к его лицу. Пробегаю пальчиками по колючей скуле и целую, легко касаясь губами щеки мужчины. «Ты хочешь устроить ДТП, девочка-катастрофа?» Нарочито беззаботно усмехается Гай, но голос просел. А я чувствую, как притихнувшее было желание начинает просыпаться, растекаясь сладким медом. «Покажи свои таланты вождения!» Придвигаюсь еще чуть ближе к удивленному Гаю и с наслаждением провожу подушечкой большого пальца по приоткрытым губам. Обжигаясь о его дыхание, улучаю момент, когда он отвлекается от дороги, и снова целую. Сначала в уголок упрямых губ, странствуя своими губами по его губам все дальше и дальше, поцелуй за поцелуем. Тогда как моя ладошка, блуждающая по его груди, ползет все ниже и ниже, подбираясь к ремню на брюках. Откуда берется смелость, не понимаю. Но с очередным поцелуем опускаю ладонь туда, где уже заметно выпирает мужское достоинство. Слегка сжимаю пальчики и слышу мученический стон. «Тормози, детка!» — предостерегает водитель, но тело и руки живут отдельной жизнью. И когда я уже нащупала собачку на молнии, машина резко виляет, возвращая в реальность. Под тихий грудной смех Гаевского приходится вцепиться в подголовник сиденья, чтобы со своими играми не улететь в другой конец салона. «Если что, потом не проси!» — бью подбирающуюся к подолу моего платья ладонь. «Я предлагала, ты сам отказался!» Бурчу, а изнутри разбирает смех. «Ты когда-нибудь нас убьешь своими неожиданными выпадами?» продолжает посмеиваться Макс. И я отдергиваю руку от все еще возбужденной части мужского тела, поднимая в жесте «сдаюсь». «Иногда ты становишься очень правильным», усаживаюсь на место, одергивая задравшееся платье. «Разгон от «я тебя хочу, да я тебя убью» в 3 секунды». «Зато со мной не скучно», ухмыляюсь, получая в ответ только заразительный хохот. Я уже сбиваюсь со счета, сколько длится дорога, когда мы останавливаемся где-то за городом. Лес, ухающие совы, шелест молодой листвы и темнота, которую разрывает только сияние потрясающе звездного неба. Макс открывает люк в своем внедорожнике и откидывает сиденье, устраиваясь удобней. «Зависнем здесь?» Нарушаю установившуюся между нами уютную тишину с легкими нотками возбуждения, что все еще витает в воздухе. «А почему бы нет?» «Я думала, Максим Гаевский ночи все же по клубам проводит, а не валяется, разглядывая звездное небо в машине». Искренне удивлена я таким выбором времяпрепровождения. Нет, мне это до жути льстит, и я даже готова запрыгать от радости, что такой романтичный день завершится вот так, а не дома, в одиночестве или еще хуже, где-нибудь в душном клубе с литрами алкоголя. Но Гай снова удивил, даже спустя столько времени. «А я думал, твоя извительность утонула в моей заботе». Смотрю на эти смеющиеся глаза и сама начинаю тихонько хохотать. «Дурак ты, Гай!» Легкий тычок мужчины по ребрам и мое безоговорочное попадание в сильные и теплые мужские объятия. Макс притягивает меня к себе, устраивая под боком, а я укладываю голову на его груди, и едва слышимую мелодию из динамиков дополняет гулкое биение его сердца. Мужская ладонь неторопливо выводит замысловатые узоры у меня на плече, а я даже пошевелиться боюсь, чтобы не спугнуть момент. Наши отношения никогда не были простыми. Хотелось либо любить, либо убить. Ни шага в сторону. До того дня, когда вся моя жизнь перевернулась с ног на голову. Когда мы оба стали хотеть не просто физиологии. Это непривычно, но так легко и правильно ощущается. «Знаешь, я никогда не любил ночные клубы», — говорит Макс. «По молодости вообще там не зависал. Время было другое, и увлечения тоже были другие». «Почему тогда пошел в этот бизнес? Это же нелогично. Зачем заниматься тем, что сам не любишь?» «Потому что это реальные и большие деньги. Да и со временем научился принимать это как что-то необходимое. Это как вечерами писать книги для души, а днем убиваться на кассе в супермаркете. Многие в наше время занимаются не тем, чем хотят, просто потому что это приносит стабильный доход». «Удиви меня и скажи, что ты еще и книги пишешь». Фыркаю, а самой приятно, что делится чем-то личным, откровенным. «На пенсии, возможно, начну. А почему нет?» Легкие вибрации от его тихого смеха отдаются под моей ладошкой, удобно примостившейся на широкой груди. «У меня жизнь насыщенная, на пару томов хватит». «И что это будет? Эротические похождения молодого и красивого?» «Я разбавлю их содержательными диалогами». Утыкаюсь носом в шею мужчины и щекочу, вдыхая полной грудью его потрясающий аромат. Казалось бы, не так давно отчитывала его за проникновение в мое личное пространство, а теперь сама лезу абсолютно бессовестным образом. И не впервые за этот длинный день. «Что тогда у тебя для души?» «Рестораны. Это была моя мечта». «Вроде пару лет назад Стельмах говорил, что ты разрабатывал бизнес-план. Много у тебя их сейчас?» «Пара в России, и со следующего года откроется парочка в Америке. Пока так». «И как называется? Любопытно, хочу сходить». «Сходим, обязательно», — говорит Гай так уверенно, словно иначе и быть не может. «Невероятно хочется знать, что у него в голове». Почему он здесь, со мной, и что им движет? Чувство или привычка? Я тянусь к мужчине, гипнотизирующему взглядом небо над головой, провожу ладошкой по щеке и заставляю повернуться ко мне, встречаясь с поразительными глазами, в которых, кажется, отражаются сами звезды. «Спасибо», — шепчу тихо-тихо. «За что?» «За дружбу». Целую, обжигаясь от резкого выдоха мужчины, срывая тихий стон, после чего он настойчиво отстраняется. «Друзья не спят, помнишь?» Голос хрипит и своими низкими вибрациями разносит по коже приятные мурашки. «Давай сегодняшний вечер будет исключением». Улыбаюсь, прикусывая губу, и, не дожидаясь ответа, перелажу к нему на сиденье, усаживаясь на колени. Он удивлен и на мгновение теряется, но когда моя ладошка забирается в вырез светлой рубашки, касаясь голой груди, руки Макса приходят в движение. Он крепче прижимает меня к себе. Наши сердца несутся галопом, едва не выпрыгивая из груди, выдавая гулкое и сумасшедшее тук-тук-тук. Одна мужская ладонь устраивается у меня на попе, двигая еще ближе, так, что я чувствую его возбуждение, что упирается мне между ног. А вторая ладонь нащупывает и стягивает с волос заколку, освобождая темные локоны, спадающие на плечи. Я наклоняюсь, почти не касаясь, провожу языком по его губам, дразня и играя, заводя простыми движениями нас обоих. Испытываю терпение Макса на прочность. И это самое терпение со звериным рычанием лопнуло, когда моя рука оказалась на его ремне. Стиснув меня в своих медвежьих объятиях, его настойчивые губы захватывают мои. Внутри пожар, движения становятся дёрганными и торопливыми. Протискиваю ладошку между нашими охваченными желанием телами, на ощупь нахожу и хватаю за собачку на молнии его брюк, тяну. В сознание врывается трезвон, похоже, его мобильный, но мне плевать. Заталкиваю лишние мысли и звуки как можно дальше, пропадая в моменте близости и утопая в охватившей с головой страсти. Губы Макса блуждают по моему лицу, не оставляя без внимания ни один уголок, спускаясь к шее, а рука поднимается выше, сжимая полушарие груди и вышибая стон наслаждения. Спина непроизвольно выгибается, а боль там, где сосредоточивается отчаянное желание, становится невыносимой. Настойчивая вибра ни на минуту не замолкает. «Твою мать!» — рычит Макс и, придерживая меня одной рукой, лезет в карман за неумолкающим гаджетом. «Не отвечай!» — хриплым, низким голосом, который и сама не узнала бы, прошу Гая и тянусь к губам, желая снова завладеть его вниманием. Мужчина откидывает все еще звонящий телефон и отвечает на мои ласки. Нащупываю пуговицы на его белой рубашке и начинаю расстёгивать. Руки трясутся, как у наркомана, которому жизненно необходима доза. И этим наркотиком для меня, медленно, но верно, проникая в кровь, становится гаевский. Оголяя прекрасный мужской торс с каждой пуговкой все больше и больше, провожу ладошками по рельефному прессу и, спускаясь с поцелуями на шею, очерчиваю пальчиками каждую впадинку, ямочку на его теле, провожу языком по кадыку и следом запечатлеваю там легкий поцелуй, слегка прикусывая зубами. Горячие руки Макса уже неприлично высоко задрали подол моего летнего платья, которое в данный момент жутко давит во всех мыслимых и немыслимых местах, и пробираются ладонями к попе. Опять трель. Опять мерзкая вибра вырывается, нарушая возбужденную тишину салона. Долго, настойчиво и, черт возьми, не думая замолкать. Давит, и в итоге я отстраняюсь. Вздох разочарования, и я не понимаю, то ли плакать, то ли смеяться. Утыкаюсь лбом в висок Макса, прикрывая глаза. «Прости, детка», — морщится Гай и достает валяющийся на полу гаджет. «Чёрт, хочется выть и рычать. Ну когда-то этот хоровод закончится или нет?» «Да», — практически кричит в трубку Макс, откидывая голову на сиденье и прикрывая глаза. Его достоинство все еще готово к действиям. Собственно, и у меня внутри все горит. Но, похоже, снова не судьба. «Что? Какого? Да! Нет, я не в городе. Когда?» Тяжелый вздох и рычание сквозь сжатые зубы. «Понял. Еду». «Понял. Еду. Вот и все. Полапали друг друга, и достаточно». Перебираюсь обратно на свое место, поправляя подол, и тянусь к молнии, которую этот плут успел расстегнуть. «Кати, просто отвези меня домой». Говорю спокойно, потому что внутри пустота. Наверное, это все же судьба. Наверное, знаки свыше. Точно. Макс, матеря себя, меня и всех, на чем свет стоит, приводит себя в человеческий вид и, молча заведя машину, выруливает на трассу. До моего дома мы оба молчим, каждый в своих мыслях. Перевариваем то, что случилось, а вернее, что чуть не случилось. И не знаю, к какому выводу пришел Макс, но мне кажется, какой-то юморист там наверху над нами просто издевается. К моему дому подъезжаем почти в 3 ночи. Я, молча, не говоря ни слова, вылажу из салона и, не оглядываясь, скрываюсь за дверью в подъезд. Вот и погуляли. У него всегда была работа, в его жизни вообще была только она, и, очевидно, менять он точно ничего не станет.